Глава 22. Хан. Девчонка открыла дверь через пару минут, как ей кинули дозвон. «Деньги вперед!» От нее разила водкой, а глаза блестели. Я брезгливо осмотрел откровенный наряд, в который ее тут нарядили. Вот, блядь, походу, дела гораздо хуже, чем я думал. В машину ее бросил своим парням, даже не поворачивая головы. Отстранил девку с дороги и пошел вперед. Время пришло. Я так долго его ждал. Поднялся по короткой лестнице и толкнул дверь в жилую зону. «А ты кто?» — напротив меня стоял охранник. «Смерть твоя!» Пистолет привычно дернулся в ладони, негромкий хлопок, и мужик в несвежей рубашке опускается на пол. Затопали ноги в коридор, выскакивала остальная охрана. Мои шедшие позади парни выскочили вперед. Загородили меня своими телами в бронежилетах. Выстрелы, запах пороха, крики, атмосфера победы. Я шел вперед. Планы этих этажей были у меня давно. Я прекрасно знал, куда мне надо, и меня не остановило. Жажда мести сжирала меня изнутри долгие годы. Перед нужной дверью задержался всего на мгновение, секунда на глубокий вздох. Всего секунда, потому что потом до меня донесся крик. Рыженькая кричала. И я со всей дури пнул дверь. Она стояла, скрючившись, испуганная, прикрывая лицо ладошками. Красный, цвета крови комбинезон, был порван и висел на одном плече. Обнажала тонкий кружевной бюстгальтер и часть живота. Розу трясло, как в припадке. А этот скот завис над ней, с занесенной для очередного удара рукой. Он орал на мою рыженькую. «Тварь! Ты знаешь, что я с тобой сделаю? Я тебя размажу сейчас!» Твою мать, не ожидал, что дойдет до такого, сердце сжалось. «Перебьешься!» — холодно ответил я за Розу. «Не ждал, мудак, что в твою берлогу кто-то может прийти?» Хищная ухмылка растянула мои губы. «Ох, как же я ждал этого момента!» «А ты откуда, ублюдок?» — заорал Файрус. Он отступил от Розы и развернулся ко мне. Злоба превратила его совсем в другого человека. Сейчас это был не тот спокойный, разумный бизнесмен, которого многие знали. Он был собой, больным ублюдком, который когда-то сломал жизнь моей матери. Из-за него она осталась одна на улице. От нее отказалась семья, отказались друзья. Что говорить? Она рожала меня в приюте для бездомных. Мы выживали, как могли, пока этот урод жил на широкую ногу и даже не думал о нас. Но все меняется, и за все приходится платить. «Здравствуй, папа!» — я выговорил это слово по слогам, вложив в него всю свою ненависть. «Не рад меня видеть?» «Чтобы отомстить и отпустить это дерьмо из своей жизни, за мной на этаж ворвались мои ребята». «Какого хрена?» — взревел Файрус. — «Где охрана?» «Испарилась», — я криво улыбнулся. Подошел к дивану, расслабленно сел на него, закинул руку с пистолетом на подушку подголовник. У Файруза оружия при себе не было, это я точно знал. Он же у нас интеллигент херов, всегда надеется только на охрану. «Сергеич, пиши свои бумажки». Я посмотрел на своего юриста, который уже стоял рядом с документами в руке. А потом перевел взгляд на Розу. Девчонка уже не тряслась так явно, но слезы до сих пор текли по ее лицу. «Роза, господин Файрус угрожал тебе?» Она судорожно закивала. Уложив лист прямо на папку и держа ее одной рукой, юрист торопливо что-то писал. «Я спрашиваю тебя, какого хрена?» «Пошел вон!» У Файруза задергалась губа. Он скалился и грозил кулаками, как будто его вот-вот хватит припадок. Я кивнул своим, и кто-то подскочил к нему. Короткий удар по кадыку, и Файрус обмяк. Его подхватили и бесформенной кучей уложили на стул. Порядок, хоть орать перестанет на несколько минут. Надолго его отключать не нужно. Я поднялся, каждый шаг к Розе давался трудно, сердце выпрыгивало из груди. «Девочка моя, что же он с тобой сделал? Мне хотелось себе по морде дать. Как же она все это вынесла?» «Иди ко мне». Я прошептал еле слышно, притянул ее за плечи к себе, обнял осторожно. Рыженькая уткнулась головой мне в грудь, затряслась, заплакала, ее тело корежили судороги. «Девочка моя, неужели ты так испугалась?» «Да, блядь!» «Сергеич, пиши!» — рявкнул я во весь голос. «Пиши, блядь, все! Я этого урода закрою надолго!» И тут же заткнулся, потому что Роза от крика еще больше затряслась, прижалась ко мне, вцепилась пальцами в свитер и завыла. Я пытался стереть ее слезы, но они лились и лились горячим ручьем. «Девочка моя!» Я задыхался. Грудь разрывала от боли. «Да что ж такое? Что я натворил? Что я с ней сделал? Она же ни в чем не виновата!» Сжал худенькое тело как можно крепче. «Я перед тобой пиздец как виноват, но я тебе никогда об этом не скажу. Не смогу, просто постараюсь все исправить. Дам тебе все, что захочешь, все, что только захочешь». «Он тебя бил?» «Сука, я даже разговаривать нормально не мог». Роза молчала, плакала и молчала, цепляясь за меня. Я поднял ее лицо за подбородок и почти сдох на месте от горя, что плескалось в зеленых глазах. Сколько в них было боли! Ее ответ уже не требовался. На щеке краснел отпечаток руки. Этот мудак ударил ее по лицу. Я почти рычал от бешенства. «Блядь!» «Я...» — Роза заикалась. Даже дышать нормально не могла от пережитого. «Я хочу уехать!» «Твою мать! Я хочу отодвинуть ее от себя, стянуть тонкий свитер через голову, не тащить же ее вот так, полуголую через всю охрану. Мне было почти физически больно от мысли, что на нее кто-то будет пялиться. Свитер на ней болтался, как на манекене, но это херня, плевать, главное, тело прикрыто». Я подхватил рыженькую на руки. Обхватив меня за шею, она уткнулась мокрым лицом мне в шею. «Сука! Неужели так бывает вообще? Что за херня?» Мозги отключились напрочь. Я чувствовал только одно желание — увести ее отсюда и спрятать дома, чтобы ни одна сука больше никогда не посмела причинить ей боль. «Сергеич, решай тут все как надо. Сделаешь — доложишь, ясно?» «Конечно, хан». Юрист даже не поднял головы, все писал и писал. Прижав голову Розы к себе, я зашагал вниз, лишь бы не увидеть весь этот пиздец. За своих ребят можно не беспокоиться, не дебилы справятся и оформят все как надо. С Файрузом можно попрощаться. Спуститься и сесть в машину заняло минуты три. Отпустить Розу я не рискнул, так и сел на заднее сиденье с ней на руках. Она все еще плакала, но хотя бы дрожала уже не так сильно. А потом и вовсе затихло. Меня самого почти трясло, но я был рад, что Роза смогла успокоиться. Файрус. Этот урод всю жизнь издевался над женщинами. Над моими женщинами. Убил бы своими руками, удавил бы суку. Но я знаю способ отомстить получше. Когда машина въехала в ворота дома, я снова попытался заглянуть в лицо рыженькой. Ее голова безвольно откинулась назад, глаза были закрыты, опухлые губки слегка посинели и приоткрылись. Рыженькая была в обмороке.